Кого-то будут грозить опасности от обстановки окружающей. У кого-то опасность грозит от болезни, которая прогрессирует. У кого-то опасность. Но вы можете сегодня сами немножко нарисовать картину. У вас тоже есть опасности какие-то, и вы знаете, откуда они исходят. И никто не хочет попасть в руки опасности и погибнуть. И люди ищут источник спасения. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы все являлись источниками спасения. Не источниками раздора. Не источниками клеветы. Не источниками обид. Не источниками, но добавляйте что, что хотите. А Бог говорит, наша цель и наше назначение – быть источником спасения. И я просто я хочу сказать, что это не так просто все. Потому что если мы говорим о спасении, значит, что существует какая-то опасность. А чтобы спасти от опасности, надо знать, что это за опасность и откуда ее источники. Это правда? Когда мы не знаем, откуда ожидать нападения, то очень трудно. А когда мы знаем, откуда, нам уже проще. С одной стороны, ничего не меняется, но мы уже знаем, откуда опасность грозит нам. И мы тогда можем определенные выводы делать. Но когда дело касается нашего духовного возраста, духовной жизни, то это дело связано с нами. И потому я очень хотел бы, чтобы сегодня мы были источниками спасения. Но Писание говорит интересную такую вещь. Вы знаете какую? Что вот именно эти источники спасения, это не такое простое дело перед Богом. Это редкие люди. Особенно в трудные моменты. Я вам читаю один текст Писания. Он записан в книге Иова. 33 глава, 30 стихи. Бог говорит однажды. Вот сначала Бог начинает говорить. Наверное, это великое преимущество. Бог говорит сам. Не надо искать ничего. Но вся беда в том, что люди не хотят его слушать. Бог говорит однажды. И если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвлечь человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвлечь душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем, жестокой болью во всех костях своих. Это уже, наверное, более действенный метод. Знаете, что-то вот там сон, а там Иван мне что сказал мне сегодня. А кто его знает, что он там мне что сказал? Бог начинает по-другому. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плод на нем пропадает, так что ее не видно. И выказываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. И если у него ангел-наставник, один из тысячи, это вот источник спасения в его ситуации. И скажите, их много таких? Один из тысячи. И если он найдется, Бог умилосердится над ним, чтобы показать человеку прямой путь его. Чтобы показать ему, что у него за состояние, что он делал не так, как надо, а тут ему сказать, в чем причина. А это один из тысяч, не так-то легко найти. Вот когда Бог говорил, не надо было никого искать, уши закрыты были. Когда пришло трудное состояние, оказывается, усугубилось тем, что не каждый может подсказать, не каждый может показать, не каждый поймет, в чем дело. Это один из тысячи. И если найдется у него ангел-наставник один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. А если не найдется... Дорогие мои братья и сестры, Я не знаю, сколько в Рычице живет людей. Но я немножко посчитал вас около 20 человек. Если 20 тысяч живет, то каждый из вас, это один из тысячи. Может быть, сегодня у вас меньше жителей. Не будет, может быть, один из 500. Может быть. Но это тоже немало. Но я понимаю, что Бог хочет, чтобы сегодня каждый из нас был источником спасения для кого-то. Может быть, это на работе, может быть, это в школе, может быть, это еще где-то. Но это очень редкие люди. Почему редкие? Потому что особенности какие-то должны быть у них. Если было все так просто, все так легко, то, пожалуйста, любой из них, зачем тогда один из тысячи? Ведь люди, как люди, они не очень-то отличаются один от другого. Две руки, две ноги, два глаза, два уха, и рост приблизительно одинаковый. Но если взять потенциал внутренний, то не одинаково. Вот почему сегодня Господь проводит, ставит вам и мне. А ты чем являешься сегодня? Источником спасения или источником сомнения? Источником, называйте их что-то, соблазна. Можно так назвать? Можно. Слова, дела, мысли, чувства, поведение, безусловно, оно что оказывает влияние? И я сегодня должен думать, каким источником являюсь я. Может быть, один из еще, а может быть и вообще совсем плохо со мной дело. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня понимать, что это не так-то просто. Вы знаете, что я читаю одно место Писания, почему этот источник спасения обладать должен чем-то. И прежде всего чем? Как правило. Может быть, за некоторым исключением, Библия так говорит, причина вот наша любви – это грех. Это грех. Больных случаев – это последствия прошлой жизни. Других случаев – это последствия настоящей жизни. Третий случай, как профилактика, потому что Бог видит сердце, если вот это не остановить его, вот он там, он пошатнется и упадет. И Бог совершает свою работу. И источник спасения прежде всего, он должен показать человеку, в чем причина, где твой грех. Я помню одно место Священного Писания, я просто одну тему хочу, значит, немножко чуть-чуть поднять, освежить в памяти, потому что, как мне кажется, я однажды эту мысль у вас подчеркивал, что мы являемся источником воды живой. Вы помните место Писания, когда израильтяне воспевали колодец, который законодатели вырыли своими жезлами? Вы не помните? Но, наверное, я о вас не говорил. Но я вот что хочу сказать. Любой колодец, даже самый глубокий, начинается с ямы. Вы согласны со мной? Покуда в этой яме не появится вода, это не колодец еще. В одних случаях на глубине 5 метров копнули, вот это уже колодец. Некоторые случаи 30 метров, только тогда колодец. Когда мы человека в грехе обличаем, когда его совесть начинает грешить, это пока что яма. Но когда мы ему показываем, как выйти из положения, это уже источник воды. Я никогда бомбардирую, вы такие, вы такие, вы погибшие люди. Это не колодец. А когда мы говорим, да, это у вас есть, это плохо, но есть возможность покаяться, есть возможность вот то сделать. Вот ваша проблема в том, ваша проблема в том. Это уже колодец. Я хочу, чтобы мы были колодцами, а не ямами. Но колодца не бывает без ямы. Сначала это яма, а потом уже колодец. Я помню, когда в свое время говорили так. Когда вы проповедуете неверующим, не говорите им о грехе. Они вас слушать не будут. Говорите о спасении, говорите, что Бог любит, говорите все, но не говорите о грехе. Если люди приходили, они поднимали руки, они говорили, мы хотим служить Богу, а потом оставляли. Почему? они не каялись, они не просили прощения, Бог за грехи сделали, они не были в яме. Вы поняли меня? Человек, который не оплакал грех свой, он не может быть прощенным. И при всем его желании он будет как гирь на его ногах, он не сможет идти. И я просто приведу один пример. Хочу сегодня для кого-то, может быть, источником спасения послужить. Сначала в яму вас опустить, вот то и то, и то. А потом все-таки показать, что, ну, это не просто яма, есть источник. Я вспоминаю одного брата, он сам, хотя я вообще-то никого не спрашиваю разрешения рассказывать что-то. Я просто имен не называю, фамилии не называю, а уже разрешения я не спрашиваю ни у кого. Когда Бог ложит на сердце, для меня свобода полная. Но сказал, ты можешь говорить, говорить смело об моем, не то что состоянии, а ситуации, которая у него была. А ситуация была какая? Покаялся, давно верующий был. И все время всплывало детство, в сновидениях кошмары, детство, грехи эти детские и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и когда-то ему просто сказали, что, ну, тебе просто надо исповедаться, назвать это все по именам. И он это сделал. Он это сделал. Но это не переставало преследовать его, тем не менее. И когда он однажды стал говорить с одним из братьев, и говорит им, вот такое и такое дело, всплывает тут то, что в юности было, что я никак же никак не могу развязаться с ним. И во сне, значит, приходят эти сны, и вот говорит, но они удручают меня. Он говорит, тебе надо исповедоваться. Он говорит, ну я исповедовался, у кого исповедовался, у Куркаева. Он говорит, ну вот не понимаю, но я уже понимаю, что, и он имел в виду, что если у меня был, я уже наизнанку вывернул все. Не мог просто поверхностно пройти. Вот он подумал и говорит, говорит, знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу причину. Дело, говорит, не в том, что ты не исповедовал что-то, но ты просто не оплакал своих грехов. Ты просто, вот, Господи, прости вот так вот, и ты, говорит, их не оплакал. И он ему предлагает, вот давай вот теперь сходим в колени перед Господом. И ты хорошо, со слезами, попроси прощения за те грехи, которые всплывают у тебя, которые тебе напоминают о том прошлом, что уже давно пройдено. И он мне рассказывал, опустились на колени, говорит, минут 10 сухо. Ну хотел бы плакать, да не плакаться. И говорит, где-то после 10 минут прорвало со слезами. Говорит. И говорит, знаешь, что, брат Николай, после этого уже не вспоминается. Вот одна из причин, почему всплывает, почему преследует. Не было должно глубокого покаяния. Никто не показал на яму, в которой ты находишься, а сразу дали воды. Оказывается, и в яме побыть иногда полезно. Это дает почувствовать состояние собственное, дает почувствовать именно тяжесть какую-то определенную. И поэтому я понимаю, на вообще 100% для всех вполне возможно, это не ответ на то, что я подчеркнул. Но кое для кого эту ответ на нужду, почему все это всплыло? Потому что не было оплакано, не было покаяния глубокого. Я помню, однажды одна из сестер исповедовалась в блуде. И рассказывает, и какого ты сидишь, смеется. Как будто она семечки черные пощелкала, ну там, знаете, что выплюнула, и пошло все. Пошла молиться в молитвенную группу, а там идет слово. У нее, говорит, покаяния не было. Ну как, она же исповедовалась, да? Исповедоваться, исповедовалась, а покаяния не было. Вот почему сегодня очень важно, действительно, ну, где-то разобраться, хотя бы сами для себя, в чем дело со мною. Что до сегодняшнего дня не желаю, но оно проявляется. И одна из причин – не было глубокого покаяния. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в этих вопросах все вы стали источником спасения. Будете почерпать воду из источника спасения. Один из тысяч – это редкие люди. И я еще напомню, кто может быть источником спасения? Знаете, у нас в этом нет здравомыслия. Нет здравомыслия в этом вопросе. Я прочитаю одно место Священного Писания. Я остановлюсь на этом. Книга Исаии. 45 глава, вернее, с книги Осии прочитаю. без чего невозможно стать источником спасения. Мы все хотим ими быть, так? Мы не хотим напрасно жить на земле. Мы хотим, чтобы хотя бы наши дети, наши родители, наши мужья, хотя бы они спасли. Уже мы на многое не рассчитываем. Хотя бы для них быть источником спасения. Знаете, источник, который Бог дает, который жизнь продлевает. Это не так-то просто. Когда один только эту воду дает, а другой только пьет. И не очень-то легко это делать. Я не один раз говорил на эту тему, говорил, что из книги Клещаста двоим лучше, нежели одному. Помните? Если один упадет, другой поднимет, я говорю, это надо иметь сердце такое, чтобы один только умеет падать, а другому только поднимать. Это надо любить, чтобы так поднимать. Вы поняли меня? Ну, тому, кого поднимать, может быть, и неплохо, а тому, кого надо постоянно поднимать, я не знаю, это надо иметь какое сердце, чтобы поднимать. И говорят, лежат двое, одному как согреться? Вы вообще, наверное, дети приходили с холодными ногами, мужья ложились рядом с холодными ногами, как очень хотели греть, вот сначала ноги согрей, а потом прижимайся. А то что ж, это ж не очень-то приятно, но вы поняли меня? Написано, но это будет тогда, когда мы любим. И я понимаю, вы помните, сами были матерями, сами были отцами, и когда вы шли рядом с детьми зимой, и их ручки замерзали, вы брали и грели, и радовались, как будто они ваши руки греют. Ну, так было, правда? Вы же не плакали, что им приходится руки греть. Вы радовались, что им ваш шанс есть погреть им руки, потому что вы их любили. Без любви никогда не будет такого. Потому что одного только, да, только поднимает, третий там защищать надо только, еще, он только и знает лишь куда не надо, а ты уже защищаешь все время. Вот удовольствие большое. Описание говорит, что при правильном подходе, когда действительно Господь держит нашу судьбу в руках своих, это нормальное явление. И если это из любви делается, оно радость доставляет. Родителям, мужьям, женам и так далее, и так далее, и так далее. Но это надо знать. И я читаю дети, истреблен будет наработан за недостаток ведения. Это вообще 4 глава, 6 стих. Так как ты отверг ведение, то я верну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Оказывается, можно без ведения быть источником спасения? Нет. Нет. А как ты будешь, когда не знаешь, что подсказать? Когда тебя попросили, а ты сказал, кто его, и сам не знаю. Ага. Ты если пастор не знает, то что мне говорить? И у вас еще больше руки опустились, чем были, потому что вы надеялись, что кто-то вам поможет, а как и он не знает. Что же тогда говорить дальше? Поэтому очень важно, и когда Павел говорил однажды, я повторю одно место священного писания, вот насколько важно сегодня нам быть духовными людьми. Он сказал так, во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 1 стих самый, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к чему? Вы помните? Ибо я приду к видениям и откровениям Господним. А у него было чем хвалиться. Он говорит, если хотят хвалиться по плоти, то я, говорю, больше вас имею все. Евреи от евреев, фарисеи из фарисеев, и так далее, обрезанные у восьмой день, с колена Вениамина, у меня все на верхнем уровне. Но когда дело касается быть источником спасения, то это не работает. Тут не работает. И мне надо будет что-то забыть и обратиться к видениям и откровениям Господним. Откуда я могу знать, что где-то было? Вы понимаете, к чему он пришел? И для того, чтобы сегодня быть источником спасения, необходимо иметь живую связь с Богом. Прежде всего, это знать надо. Знание, что без Господа я не вникну в эту нужду. Я не могу помочь. Я буду, что некоторые вещи говорят, которые, ну, не во всех случаях сработают. Они не работают. Я помню когда-то, когда у нас был один такой случай, когда, значит, одна сестра была в проблеме, несвободная. И стали молиться явно не свободно. Тут уже без всяких откровений видно по поведению, что не свободная. стали расспрашивать о семье. Я понимаю, что это наследственность. Это где-то что-то сзади было. Говорят, у меня родители верующие. Дедушка верующий с бабушкой были. А откуда это все взялось? Потом стали молиться. И Бог показывает, и я приду к видениям и откровениям Господним. Там было просто исследование. Ну, расскажи о своих. Кто у тебя? Чем ты занималась? Что там было? Но это не раскрывает сущности. И Бог показывает через видение одной сестры. На четвертой ступеньке внизу стоит дед с длинной бородой и с черной книжкой. Чернокнижник был в семье. А чернокнижники до четвертого рода продают родство дьяволу. И он тогда очень сильно работает. Это надо разрывать конкретно. И вот как быть источником спасения, если нет видения и откровения Господня? Никак не будешь. При всем желании. Относительно. Где дело может кончиться исследованием? Просто исследованием разумом. Оно работает. Но бывают такие вещи. Это один из тысячи. Помню, когда-то, опять приведу один такой пример. Один бывший заключенный. Я его не помню уже теперь дальше. Лица его не помню. Это было года три назад. Пришел, исповедовал, все, за румей сидел. Я у него расспросил все. Ну все, все. Все сказал. Приходит. Заходит в молитву, встанет на колени, а Бог говорит, на тебе убийство числится. Ты, говорит, убил двоюродную сестру, рассказывает за что. Он как стоял, так его челюсть отвисла сразу. Если бы он сам сказал бы, ничего этого не было, и тогда я думал бы, а что-то пророки выдумывают. Что-то не выдумывают. А так вот было неожиданно, откуда вы это знаете? Говорит, дух что-то сказал. И сказал, что он сделал. И говорит, и еще одно было, ты вот там спрятал и сделал. Он за шапку, и у двери и ходу. Это плохо было, что он убежал. Я не знаю, чего он боялся. Я не знаю, что он думал тогда. Но вот этот это прямо можно было решить. Если бы он в то время покаялся, но он сам не захотел это делать. Но это никто не знал. Он был уверен, что никто этого не знает. И сидел он не за это. За другие вещи сидел. И Павел говорит, не полезно мне хвалиться, потому что я приду к видениям и откровениям Господним. Он там даже перечисляет, что было. Но я сам факт взял, что Павел говорит, вот то вот человеческое, оно надо не работать. Это уровень определенный есть. Оно имеет действие какое-то. А даже, чтобы быть источником спасения, надо быть исполненным Духом Святым. И чтобы Дух Святой не угасен был в сердце, чтобы он работал. И это возможно, за что благодарение Богу. Бог дал нам такое благоприятное время, когда мы живем во время действия благодати Господней, во время действия Духа Святого, за что слава и благодарение Богу. Следующее. Когда только можно быть источником спасения? Во-первых, я не буду все вот это говорить, сегодня слишком много времени займу. Но как Господь видит таких людей, как источник его спасения? Он говорит, вы будете как защита от ветра. Исайя 32 главе говорит. Будете как источник вод у степи. А вы знаете, что защита от ветра. Это ветер дует, а я кого-то защищаю. Он за мной стоит, а на меня падает этот ветер, это сила ветра. Значит, я испытал что-то такое. Я не один раз рассказывал, когда я был в Америке, я никогда не испытывал такого давления. Уставать я уставал не один раз, как человек, физически. Но чтобы уже не мочь молиться, до этого времени меня никогда не было. И вдруг я там пошел, принял исповедь и говорю, все, я дальше не могу. Иди домой, молиться будем завтра. Вот чувствую небо, что не могу дальше, и все. Хотя вот ничего особого там и не исповедовал, как человек. Ну, как человек, как и все, что-то было. И после я уже рассказывал, ангел явился, и сделал что-то определенное, я уже не рассказываю все это. Потому, когда мы начинаем сражаться за кого-то, очень сильно дьявол будет дуть на нас самих. И нам придется это выдерживать. Вы думаете, почему, допустим, мне приходится иногда в постах быть длительных, и я наберу этих исповедей, а после на кальян, Господи, прости?